Дэвид Моррелл. Принцип Абеляра. Перевод Тимофея Матюхина. Изначально безопасные дома или убежища Абеляра существовали всего в 6 городах. Потсдаме, Осло, Лиссабоне, Буэнос-Айресе, Александрии и Монреале. Возникли они в 1938 году, после того, как представители ведущих мировых разведок встретились в Берлине и пришли к единому мнению. В неизбежной войне необходимо поддерживать подобие хоть какого-то порядка. С этой целью был установлен принцип Абеляра. Название отсылало к известному средневековому поэту и богослову Пьеру Абеляру, который совратил свою ученицу, прекрасную Элоизу, за что был оскоплен по приказу мстительных родственников девушки. Опасаясь за свою жизнь, Абеляр скрылся в монастыре близ Парижа, а позже выстроил часовню Параклет, названную так в честь Духа Святого, Заступника и Утешителя. Параклет с греческого «помощник», «утешитель» — синоним Святого Духа. Всякому, кто искал помощи, в стенах Параклета было гарантировано покровительство. В 20 веке последователи Абеляра рассудили, что в хаосе новой мировой войны сотрудники разведок будут очень уязвимыми. У разведслужб всех стран имели стандартные убежища, но функции безопасных домов должны были расшириться. В чрезвычайных ситуациях сотрудник разведслужбы любой страны мог получить гарантированное убежище в любом из домов. Ему или ей, независимо от государственной принадлежности, здесь был обеспечен отдых, лечение, а также возможность в спокойной обстановке поразмыслить над дальнейшими действиями. И не стоило опасаться, что слова, произнесенные в одном из убежищ, когда-нибудь обратятся против говорящего. Кроме того, убежище Абеляра планировалось использовать в качестве места встречи, этакой нейтральной территории для заключения союзов между спецслужбами разных стран и для плетения интриг. Наказание за нарушение принципа Абеляра было суровым. Если в стенах безопасного дома один разведчик причинял вред другому, на нарушителя немедленно объявляли охоту. Его преследовали представители всех разведслужб и убивали при первой же возможности. И не имело значения, к разведке какой страны он принадлежит. Убежище Пьера Абеляра находилось в стенах церкви, и современные апологеты принципа Абеляра решили продолжить традицию. Они посчитали, что во время всеобщего упадка моральных ценностей именно религия послужит гарантом стабильности и придаст вес принятым договоренностям. Конечно, представитель НКВД скептически отнесся к предложению. Религия в Советском Союзе находилась под негласным запретом. Однако он не видел ничего плохого в том, чтобы англичане или американцы верили в опиум для народа. В течение Второй мировой и в последовавшем безумии Холодной войны убежища Абеляра многократно доказывали свою полезность, поэтому решено было организовать новые убежища в Бангкоке, Сингапуре, Флоренции, Мельбурне, австрийском Ферлахе и в Санта-Фе в штате Нью-Мексико. О последнем следует сказать особо. На встрече в 1938 году представитель Соединенных Штатов долго сомневался, поддерживать ли идею безопасных домов. Он настоял на том, чтобы не размещать на территории США такие потенциально взрывоопасные и нестабильные объекты. Время доказало его неправоту. В еще более опасном послевоенном мире роль интернациональных убежищ только возросла. И никто из представителей самой циничной профессии ни разу не нарушил правила нейтралитета, принятое в убежищах Абеляра. «Санта-Фе» в переводе с испанского означает «святая вера». «Абеляр бы это одобрил», — подумал Сол Гризман, ведя неприметную арендованную машину по сумрачной дороге. На город налетела внезапная гроза, и хотя было не поздно, уже совсем стемнело. Несведущие люди считают, будто Санта-Фе — выжженный солнцем безжизненный город, вроде Феникса. Но они ошибаются. В Санта-Фе отчетливо выделяются все 4 времени года. Город расположен на высоте 7000 футов над уровнем моря, в предгорьях цепи скалистых гор, известных здесь как Сангре де Кристо. Это название дали первые испанские поселенцы, которым отблески заката на снежных вершинах напоминали о крови Христовой. Сангре де Кристо так и переводится с испанского «кровь Христова». Путь Соло лежал к горному хребту, на северо-восток от этого артистического городка с населением в 50 тысяч человек. В небе периодически вспыхивали молнии, освещая далекие вершины. Инструкции и карта лежали рядом на сиденье. Сол заранее очень тщательно изучил их во время экстренного перелета в Нью-Мексико. Ему пришлось остановиться всего один раз, освежить в памяти ориентиры на местности, которые он запомнил несколько лет назад в прошлое посещение Санта-Фе. За пеленой дождя в свете фар мелькнул дорожный указатель. «Камино де ла Крус. Улица Креста». Сол крепче сжал руль и повернул направо. Убежище Абеляра находилось именно возле Санта-Фе по многим причинам. Через долину к западу, на вершине горы, громоздится знаменитый Лос-Аламос, колыбель атомной бомбы. В часе езды к югу, близ Альбукерке, в недра горы запрятан еще один исследовательский центр, работающий на Министерство обороны — Национальные лаборатории Сандия. Здесь, на крутом изгибе Королев-стрит, двойной агент Эдвард Ли Ховард ускользнул от агента ФБР и бежал в Советский Союз. Шпионаж являлся такой же неотъемлемой частью здешних мест, как и бесконечные художественные галереи Каньон-Роуд. Каньон-Роуд — улица в Санта-Фе, на которой расположено множество магазинов и всевозможных лавочек. Многие дислоцировавшиеся здесь разведчики влюблялись в волшебный край, как называют эти места здешние жители, и поселялись в Санта-Фе, выйдя в отставку. Растущие вдоль проезжей части могучие пиньоны — пиньон — вид хвойных деревьев рода сосна, и кусты можжевельника отбрасывали мрачные тени. Через четверть мили дорога закончилась. Ослепительно сверкнула молния, и Сол увидел впереди колокольню церкви. Удар грома потряс машину, а Сол, между тем, рассматривал примыкающее к церкви низкое длинное здание. Плоская крыша, как и у большинства строений в Санта-Фе. Углы закруглены, толстые стены землистого цвета, сложенные из оштукатуренного кирпича сырца. Надпись на табличке гласила «Монастырь Солнца и Луны». Сол, иудей по вероисповеданию, заключил, что название связано с расположенными поблизости горами, которые так и назывались — «Гора Солнца» и «Гора Луны». Кроме того, название, вполне соответствующее духу Санта-Фе, города Новой Волны, подчиняющегося законам фэншуя, указывало на то, что это не совсем обычный католический монастырь. На стоянке была припаркована всего одна машина. Такая же темная и неприметная, как у самого Сола. Он остановился рядом, заглушил двигатель, сделал глубокий вдох и, медленно сосчитав про себя до трех, выдохнул. Затем выбрался из автомобиля, запер дверь, закинул на плечо сумку и под непрекращающимся ливнем поспешил к входу в монастырь. Укрывшись от дождя под навесом, Сол попробовал поочередно открыть обе тяжелые с виду деревянные двери, но безуспешно. Тогда он нажал кнопку звонка и посмотрел в глазок камеры видеонаблюдения. Послышалось жужжание, и следом щелчок замка. Сол потянул на себя правую дверь, и взору его предстал ярко освещенный холл с кирпичным полом. Когда он вошел внутрь, по холлу пронесся сильный порыв ветра, от которого в камине слева вспыхнули языки пламени. Очаг был приподнят над полом на фут, его овальное отверстие выполнено в стиле кива. Кива — церемониальное сооружение индейцев юга и юго-запада США. Мирно потрескивали поленья, прислоненные вертикально к дальней стене топки. Хвойный аромат пиньона напомнил Солу запах ладана. Он повернулся к расположенной справа стойке, из-за которой за ним наблюдал молодой человек в сутане. У священника было аскетическое впалое лицо и наголо выбритый череп. «Чем могу помочь?» «Мне нужно где-то остановиться». Капли дождя струйкой потекли с волос Сола на шею. «Возможно, вас неверно информировали. Это не гостиница». «Мне сказали спросить мистера Абеляра». Священник медленно отвел взгляд и напрягся. «Я позову настоятеля». Он говорил с европейским акцентом, но каким именно, Сол определить затруднился. Служитель церкви нажал кнопку и уточнил. «Вы вооружены?» «Да». Нахмурившись, священник посмотрел на мониторы, которые в разных оттенках зеленого через камеры ночного видения, изображали залитую дождем территорию снаружи монастыря. Две машины на парковке, пустынную дорогу, заросшие можжевельником холмы на дальнем плане. «Вы пришли к нам, потому что вам угрожают?» «Нет, меня никто не преследует», — — ответил Сол. «Вы уже останавливались у нас?» «Да, в Мельбурне». «Тогда вам известны правила. Покажите ваш пистолет». Сунув руку под кожаную куртку, Сол осторожно извлек 9-миллиметровый Хехлер-Кох. Он положил оружие на стойку дулом к стене и терпеливо ожидал, пока молодой человек записывает модель пистолета R2000 и его серийный номер. А тот внимательно изучил сдвоенный магазин и упорно-спусковой механизм, после чего убрал пистолет в металлический ящик. «Другое оружие есть?» «Потайной нож». Сол приподнял левую полу куртки. Нож в форме когтя бенгальского тигра, всего 4 дюйма в длину, покоился в черных ножнах параллельно черному же ремню. Наружу торчала только маленькая черная рукоять. Оружие было почти незаметно. И его Сол положил на стойку. Сделав вторую запись, священник спрятал нож в ящик. «Что-то еще имеется?» «Нет», — отозвался Сол, зная, что сканер, встроенный в стойку, не даст соврать. «Меня зовут отец Чен», — раздался голос из дальнего конца холла. На улице прогремел гром. Сол обернулся и увидел еще одного человека в сутане. Этот был постарше, за 40. Китаец с внушительным животиком, круглым лицом и бритым черепом, что делало его похожим на Будду. Однако акцент выдавал в нем воспитанника одного из университетов Лиги Плюща. «Я здешний настоятель», — священник жестом подозвал Сола к себе. «Как вас зовут?» «Сол Гризман». «Я имел в виду ваше кодовое имя». «Рому». Несколько секунд отец Чен внимательно его разглядывал. Затем они прошли по коридору и оказались в кабинете, расположенном по правую сторону. Священник уселся за рабочий стол и застучал пальцами по клавиатуре. Прочитал что-то на экране, затем снова посмотрел на Сола, уже несколько иными глазами. «Ромул был одним из близнецов-основателей Рима. А у вас есть близнец?» Сулу было известно, что его проверяют. «Был. Не близнец. Вроде как брат. Его звали...» Нахлынувшие эмоции заставили Сола запнуться. «Крис. Кристофер Килмуни. Ирландец». Отец Чен махнул рукой в сторону монитора. «Кодовое имя Рем. Вы оба сироты, выросли в Филадельфии, воспитывались в школе Бенджамина Франклина для мальчиков, в военизированной школе». Тут Сол понял, что должен поделиться подробностями. «Мы носили форму, маршировали с игрушечными ружьями. Все предметы — история, тригонометрия, литература и прочие — непременно касались войны. Нам показывали фильмы о войне, мы играли в военные игры». «Какой девиз был у школы?» «Научите их искусству политики и ведения войны, чтобы их сыновья смогли изучать медицину и математику, и тогда сыновья их сыновей получат возможность заниматься живописью, поэзией, музыкой и архитектурой». «Но это слова не Бенджамина Франклина?» «Нет, это Джон Адамс». «Вас подготовил Эдвард Франциск Эллиот», — заметил отец Чен. И снова Солу пришлось скрывать чувства. Эллиот возглавлял в ЦРУ контрразведку. Но они с Крисом узнали об этом много лет спустя. «Он появился в школе, когда нам было по 5 лет, и быстро с нами подружился. С годами он стал, наверное, можно назвать его нашим приемным отцом, так же, как мы с Крисом были молочными братьями. Эллиот получил разрешение забирать нас из школы на выходные. Он возил нас на бейсбольные матчи, на барбекю к себе домой в Фоллс Чёрч, это в Виргинии, в школу дзюдо, где мы обучались боевым искусствам. По существу, он завербовал нас и сделал своими личными агентами. Мы сами хотели служить нашему отцу». «И вы убили его?» Некоторое время Сол молчал, наконец ответил. «Это так. Оказалось, что у сукина сына мы не одни. Были и другие сироты, которые любили его как родного отца, стали его личными агентами и готовы были сделать ради него все, что угодно. А он просто использовал всех нас. Крис погиб из-за него. Тогда я взял Узи и выпустил весь магазин в лживое сердце этого подонка». Глаза отца Чена сузились. Сол догадывался, какие слова сейчас услышит. «И при этом вы нарушили принцип Абеляра». «Вовсе нет. Эллиот находился за пределами убежища. Я не нарушал принципа». Священник продолжал пристально его разглядывать. «Все это есть в моем деле», — продолжал Сол. «Да, я устроил бучу в убежище. В итоге мне и Эллиоту приказали убираться. У него была фора в 24 часа. Но я настиг его». Настоятель забарабанил по столу толстыми пальцами. «Третейские судьи решили, что принцип Абеляра был искажен, но не нарушен. В обмен на информацию о том, как Эллиот стал кротом, вам неофициально была предоставлена неприкосновенность. Но до тех пор, пока вы находитесь в изгнании, вы помогали строить поселение в Израиле. Почему вы не остались там? Ради всего святого, как вы после всего, что натворили, надеетесь на радушный прием в убежище Абеляра?» «Я ищу женщину». Возмущению отца Чена не было предела. «А теперь еще я должен найти вам проститутку?» «Вы не поняли. Эта женщина — моя жена». Отец Чен хмуро уставился в монитор. «Эрика Бернстайн, бывший агент Моссада. Автомобиль на парковке принадлежит ей?» «Нет. Так вы действительно ее ищете?» «Я не видел ее 3 недели. Это машина Юсуфа Хабиба». На улице снова громыхнуло. Священник кивнул. «Он наш гость. В таком случае очень скоро здесь объявится и Эрика. Я вовсе не хочу неприятностей. Наоборот, пытаюсь их предотвратить». Раздался звонок. Нахмурившись, священник нажал кнопку. На мониторе возникло изображение Холла. Сол почувствовал, как к сердцу прилила кровь. На пороге появилась Эрика. Даже на лишённой цветов картинке она была великолепна. Тугой конский хвост из длинных черных волос, строгие, но все же прекрасные скулы. Так же, как и Сол, она была одета в джинсы и кроссовки. С непромокаемого плаща на пол капала вода. Не успел отец Чен подняться с кресла, как Сол понесся по коридору. Стоя в ярко освещенном холле, Эрика услышала торопливые шаги по кирпичному полу и инстинктивно приняла оборонительную позу. И едва ли расслабилась, увидев собственного мужа. «Я же просила не следить за мной», — гневно произнесла она. «Я и не следил». «Тогда какого черта ты здесь делаешь?» «Я следил не за тобой, а за Хабибом», — Сол обернулся к отцу Чену. «Нам с женой нужно где-то поговорить». Священник указал на дверь, расположенную напротив его кабинета. «В трапезной сейчас свободно». Несколько секунд Сол и Эрика пожирали друг друга глазами. Затем она нетерпеливо прошла мимо мужа в трапезную. Сол поспешил за ней и повернул выключатель. Под потолком с жужжанием вспыхнули флуоресцентные лампы. В помещении имелись 4 длинных стола, сдвинутые по 2. Было холодно. В воздухе витал оставшийся после вечерней трапезы запах рыбы. За стойкой в дальнем конце находились огромный холодильник и плита из нержавейки. На стойке в контейнерах хранились ложки, вилки и ножи. Рядом стояли кофейник с подогретым кофе и чашки. Сол налил 2 чашки, добавил безмолочных сливок и заменитель сахара, как любила Эрика. В темные окна по-прежнему хлестал дождь. Он выбрал стул поближе к жене и уселся. Она с неохотой опустилась рядом. «Ты в порядке?» — поинтересовался Сол. «Конечно, не в порядке. Он еще спрашивает». «Я имел в виду, ты не ранена?» «Ах, это...» Эрика отвела глаза. «Все нормально». «Нормально ли?» Она промолчала. «Он был не только твоим сыном», — напомнил Сол, не отрывая взгляд от чашки с нетронутым кофе. «Он был и моим сыном». И снова Эрика не ответила. «Я так же сильно ненавижу Хабиба, как и ты. Я мечтаю схватить его за горло и...» «Чушь! Тогда бы ты делал то, что сейчас делаю я. Мы потеряли нашего мальчика, и я сойду с ума, если и тебя потеряю. Тебе ведь известно, убьешь Хабиба в убежище и считай себя покойницей. Ты едва ли проживешь и пару дней, если нарушишь принципы Беляра. А если я не убью Хабиба, мне и жить незачем. Он здесь?» Сол заколебался. «Говорят, здесь». «Другого шанса у меня не будет». «Послушай, мы можем дождаться его на нейтральной территории», — предложил Сол. «Я помогу тебе. Окрестные горы подходят как нельзя лучше. Тебе ведь не обязательно смотреть в глаза Хабибу, когда он будет умирать. Хватит и выстрела из снайперской винтовки». «Главное, чтобы он был мертв и не оскорблял меня тем, что дышит со мной одним воздухом». «Тогда последуй моему совету». Эрика покачала головой. «В Каире я почти добралась до него. На память об этом городе у него осталась дырка в руке. 2 недели он пытался меня перехитрить, перебегал из одного схрона в другой. Но 6 дней назад сменил тактику, перестал таиться. Я решила, что он, наверное, устает, что я загоняла его. Но когда он удирал через Мексику на юго-запад штатов, я разгадала его план. На Ближнем Востоке Хабибу было легко затеряться, а в Санта-Фе, слава богу, восточных людей днем с огнем не сыщешь. Зачем же его понесло сюда? И я поняла. Он заманивает меня. Хочет, чтобы именно здесь я нашла его. Не сомневаюсь, его люди захлопнули ловушку и сейчас караулят снаружи. Хабиб не верит в то, что я нарушу принцип, что моя ненависть к нему безгранична, и я готова даже принять смерть, лишь бы прихватить его с собой на тот свет. Он предполагает, что я предприму логичный шаг, спрячусь в лесу и буду его ждать. Но стоит мне так поступить, и его люди нападут на меня. Я превращусь в мишень. Чёрт, ну почему ты не послушался меня и не остался в стороне? А теперь у тебя не больше шансов выбраться отсюда живым, чем у меня. «Я люблю тебя», — тихо промолвил Сол. Эрика уставилась на свои сжатые кулаки. Черты ее лица немного смягчились. «Единственный человек, которого я люблю больше тебя, любила больше тебя, — это наш сын». «Вы двое должны уйти», — раздался голос отца Чена. Сол и Эрика повернулись к открытой двери и увидели на пороге священника со спрятанными за спиной руками. Сол не сомневался, что в них оружие. В коридоре хлопнула дверь, и через мгновение рядом с отцом Ченом возник худой священник, тот, который встретил Сола. Руки его также были убраны за спину. Тут Сол догадался, что в трапезной установлены скрытые микрофоны. «Вы слышали слова Эрики? Там нас ждет ловушка, устроенная Хабибом». «Это домыслы», — отмахнулся отец Чен. «Бездоказательные. Может, она специально все придумала, чтобы я поверил и позволил вам двоим остаться». «Хабиб — один из организаторов терактов движения «Хамас», — сообщила Эрика. «Меня не интересует, кто он и на кого работает. Здесь всем одинаково гарантирована безопасность». «Этот мерзавец — психолог, который вербует террористов-смертников», — горячо продолжала Эрика. «Он руководит грёбаными тренировочными центрами. Он убеждает смертников, что они попадут в их грёбаный рай и будут вечно трахать тангурии, если подорвут себя, а вместе с собой как можно больше евреев». «Я в курсе, как зомбируют смертников», — отозвался отец Чен. «Но единственное, что имеет для меня значение — неприкосновенность убежища Абеляра». «Неприкосновенность?» — гневно вмешался Сол. «А как насчет неприкосновенности нашего дома? 4 недели назад один из смертников Хабиба пробрался в наше поселение и подорвал себя на рынке, а наш дом находится рядом с рынком, и наш сын...» Сол замолчал, будучи не в силах продолжать. «Нашего сына убило осколком», — подхватила Эрика. «Ему едва не оторвало голову». «Примите мои искренние и глубочайшие соболезнования», — сказал священник. «Но я не могу из-за случившегося несчастья позволить вам нарушить принципы Беляра. Дайте выход своей мести вне стен этого дома». «Согласна, если Хабиб отзовет своих бандитов», — решительно заявила Эрика. «Мне плевать, что случится со мной, но вот с мужем все должно быть в порядке». На улице прогремел гром. «Я передам вашу просьбу», — кивнул отец Чен. «В этом нет необходимости», — донеслось из погруженного в тень коридора. Мышцы Сола напряглись, когда позади священника возникло желтоватое лицо. Хабибу было за 40. Плотного телосложения, густые черные волосы, темные брови и интеллигентное выражение лица. Он совсем не напоминал террориста и убийцу. На нем были темные слаксы и толстый свитер. Левая рука болталась на перевязи. Держась за священником, Хабиб заговорил. «Мне тоже жаль вашего сына. Для меня жертвы — это просто сухие цифры, безымянные потери. А как иначе можно вести войну? Если начинаешь видеть во врагах обычных людей, считай, что проиграл. Но мне всегда больно читать о конкретных жертвах, о детях, погибших при взрывах. Они не отбирали нашу землю, они не устанавливали законы, которые делают нас людьми второго сорта». «Ваши соболезнования звучат прямо как обвинение», — заметила Эрика. «Когда я был ребенком, мои родители жили в старом городе Иерусалима. Израильские солдаты патрулировали крепостную стену вокруг города, и каждый день они мочились вниз на наши огороды. С тех пор ваши политики непрерывно мочатся на нас». «Но это не моя вина», — возразила Эрика. «Я ни на кого не мочусь». «Смените политический курс. Верните нам нашу землю, и взрывы прекратятся. И тогда другим детям ничто не будет угрожать». «Меня не волнуют другие дети», — воскликнула Эрика, шагнув к Хабибу. «Поосторожней», — предупредил отец Чен. Он внутренне собрался, готовый вынуть руки из-за спины. Эрика остановилась. «Меня волнует только мой сын. Он не мочился на ваши помидоры, однако вы убили его. Именно вы, как если бы сами взорвали эту бомбу». Хабиб внимательно изучал женщину. Должно быть, так психолог изучает беспокойного пациента. «И теперь вы готовы пожертвовать вашими жизнями, лишь бы свершилось возмездие?» «Нет», — Эрика пылала от ярости. «Не жизнью Сола. Он тут вообще ни при чем. Свяжитесь со своими людьми. Пусть они уберутся. Но если вы свободно выйдете отсюда, то сами займете их место», — резонно заметил Хабиб. «И будете меня поджидать, а потом нападете. «Сыграем в ту же игру, что мой муж со своим приемным отцом. Я дам вам 24 часа форы». «Вы хоть подумайте, что говорите. Сейчас вы в худшем положении, но почему-то надеетесь, что я откажусь от своего преимущества». «Преимущество?» — Эрика расстегнула молнию плаща. «А как вам это?» Хабиб тяжело задышал. Отец Чен вытаращил глаза. Сол шагнул вперед и увидел на талии супруги бруски динамита. Его сердце бешено застучало, когда большой палец жены потянулся к кнопке детонатора и вдавил ее. «Если кто-то из вас выстрелит в меня, палец соскочит с кнопки, и все мы отправимся на небеса», — заявила Эрика. «Хоть у меня и нет ни малейшего желания трахать гурий». «Ваш муж умрет. «Он так и так умрет, пока ваши люди дежурят снаружи. И вы, кстати, погибнете вместе с ним. Ну, каково находиться рядом со смертником? Не знаю даже, долго ли смогу удерживать кнопку. Вдруг скоро руку сведет судорога». «Вы ненормальная. Не более, чем вы и ваши убийцы. Единственное, за что вас можно поблагодарить, что эти дегенераты не оставят потомства. Ради Сола я дарю вам шанс. Проваливайте отсюда и забирайте своих людей. Клянусь, у вас будет 24 часа». Некоторое время Хабиб пристально разглядывал разъяренную женщину. Затем обратился к священнику. «Если она выйдет отсюда до истечения суток...» «Не выйдет», — заверил отец Чен, вытащив из-за спины пистолет. «Помогая мне, вы рискуете взлететь на воздух», — предостерег его Хабиб. «Дело не в вас. Я дал обет хранить мир в этом доме». «Эй, у меня уже деревенеет палец», — прервала их Эрика. Араб кивнул и направился по коридору в свою комнату. Сол с Эрикой под присмотром обоих священников проследовали за ним и наблюдали, как Хабиб складывает вещи в чемодан и затем шагает к выходу, неуклюже двигаясь из-за раненой руки. У стойки в холле он остановился, снял трубку телефона, указательным пальцем здоровой руки набрал номер и включил громкую связь. Сол услышал, как мужской голос бесстрастно произнес: «Слушаю». На заднем плане монотонно шумел дождь. «Я выхожу из дома. Операция откладывается. Мне нужен код в подтверждение. Санта-Фе — необычный город». «Принято. Операция отложена». «Будьте неподалеку. Через 24 часа вы мне понадобитесь». Отдав распоряжение, Хабиб мрачно посмотрел на Эрику и пообещал ей: «В следующий раз вы так близко ко мне не подберетесь». Палец Эрики на кнопке детонатора заметно дрожал. Она кивнула на часы, что висели на стене за стойкой. «Сейчас 10:55. Насколько я понимаю, время пошло. Идите». Здоровой правой рукой Хабиб толкнул входную дверь. В холл влетел ветер с дождем. «Мне действительно очень жаль», — сказал он Эрике. «Ужасно, когда дети должны страдать, чтобы политики исправили свои ошибки». Нажав одну кнопку на брелоке, Хабиб отпер двери машины, нажав другую, запустил двигатель. Затем подхватил чемодан и вышел на улицу под струи дождя. Сол наблюдал, как он, шатаясь под порывами ветра, торопится к машине. Сверхнула молния. Инстинктивно Сол отступил от распахнутой двери, на случай, если кто-нибудь из боевиков Хабиба решится, наплевав на приказ, открыть стрельбу по человеку, находящемуся под защитой убежища Абеляра. Сражаясь с ветром, Хабиб добрался до машины, открыл дверь с водительской стороны, бросил чемодан на пассажирское сиденье и быстро сел за руль. Отец Чен захлопнул входную дверь, разом отрезав шум дождя и лишив Сола возможности следить за Хабибом. В холле было ощутимо холодно. «Интересно, а парковка расположена за границей убежища?» — осведомилась Эрика. «Это не важно!» — рявкнул священник, свирепо на нее посмотрев. «Динамит? Вот что имеет значение! Ради всего святого, как нам обезвредить его?» «Легко». И Эрика убрала палец с кнопки. Настоятель вскрикнул и бросился в сторону, едва не упав. Но Эрика продолжала стоять, как ни в чем не бывало. Зато на улице громыхнуло от души, так что Сол растянул губы в свирепой усмешке. Он живо представил, как машины, его и Эрики, припаркованные по обе стороны от автомобиля Хабиба, одновременно взлетают на воздух. Ударная волна от взрыва пластита, заложенного в багажниках, добралась до двери убежища. По стенам забарабанили осколки. Где-то разлетелось стекло. Отец Чен силой распахнул дверь. Застучавший по полу косой дождь принес с собой вонь дыма, горелого металла и обугленной плоти. Ни дождь, ни ветер не могли затушить пламя, которое вырывалось из искорёженных машин и освещало темную парковку. В середине весело полыхал автомобиль Хабиба, превращенный взрывом в груды металлолома. За рулем корчилась в огне человеческая фигура. Гром прогремел, словно еще один взрыв. «Что вы наделали?» — завопил отец Чен. «Отправили мерзавца в ад. Где ему самое место?» — ответила Эрика. В ближайших холмах затрещали выстрелы, едва различимые из-за бушующей непогоды. «Это наши друзья», — сообщил Сол. «Люди Хабиба больше никому не причинят вреда». «И можете не беспокоиться, что в монастырь нагрянет полиция», — успокоила Эрика. Вдалеке раздался еще один взрыв. «Когда наши друзья услышали звук взрыва, они подстроили дорожный инцидент у въезда на эту дорогу. Ехала машина, в ней были баллоны с газом для барбекю, и вдруг раз — они взорвались. Машина вся охвачена пламенем. Вот и объяснение взрыву. И ни полицейские, ни пожарные никогда не заподозрят, что на самом деле все произошло в полумиле дальше по этой забытой богом дороге». Тем временем дождь усилился и практически загасил пламя от горящих на парковке машин. «Мы не знали, что будет гроза», — продолжал Сол. «Но она только облегчила нам задачу. Не пришлось спешно тушить пожар, чтобы власти вдруг не заметили отблеска в пламени». С ближайшего холма донесся еще один выстрел. «Мы, конечно, поможем здесь все убрать», — заверила священника Эрика. «Монастырь Солнца и Луны будет выглядеть так, словно ничего не случилось». «Вы нарушили принцип!» — крикнул отец Чен, направив на нее пистолет. «Нет. Вы сказали, что парковка не является частью убежища Абеляра», — возразил Сол. «Ничего подобного я не говорил!» «Эрика спросила вас про парковку. Я отлично слышал. И ваш брат тоже слышал. Вы ответили, что это не важно». «Вы угрожали агенту в стенах убежища!» «Чем же? У Эрики на поясе никакой не динамит. Это всего лишь раскрашенные картонные коробочки. У нас нет никакого оружия. Может, мы и перегнули палку, но принципа Беляра не нарушили». Священник сердито взглянул на Сола. «Конечно, как и тогда, когда вы убили приемного отца!» Эрика кивнула. «Еще один негодяй не будет осквернять этот мир своим присутствием». Слезы потекли по ее щекам. «Но мой сын все равно мертв. Ничего не изменилось. И мне больно. Господи, как же больно! Сол поддержал жену под руку. «Как бы я хотела, чтобы он вернулся!» — простонала Эрика. «Знаю, дорогая, знаю. Я буду молиться за него», — пообещал отец Чен. «Молитесь за всех нас». Дэвид Моррелл. «Принцип Абеляра». Рассказ читал Олег Булдаков.